Потом старик, содержатель гостиницы, сказал: «Расскажи нам о еде и питье». И он сказал: «Если бы было так, что вы могли жить за счет аромата земли и словно воздух питаться светом. Но поскольку вы должны убивать, чтобы есть, и отнимать новорожденных от материнского молока, чтобы утолить свою жажду, то пусть хотя бы это будет актом поклонения. Поставьте ваш стол на алтарь, где чистые, невинные и незатейливые из лесного приносилось бы в жертву тому, что еще чище и еще невиннее в человеке. Когда вы убиваете животное, говорите ему в своем сердце: «Той же силой, которая убивает тебя, буду убит и я тоже буду съеден. Ибо закон, что предал тебя моим рукам, предаст меня еще более могущественной руке. Твоя и моя кровь — ничто иное, как сок, что питает небесное древо. И когда вы разгрызаете яблоко своими зубами, скажите ему в своем сердце: «Твои семена будут жить в моем теле, и бутоны твоего завтра расцветут в моем сердце, а твой аромат будет моим дыханием. И вместе мы будем счастливы во все времена. А осенью, когда вы убираете виноград со своих виноградников для винодельческого пресса, скажите в сердце: «Я тоже виноградник, и мои плоды также будут собраны для винодельческого пресса. И подобно вину я буду храниться в сосудах вечности. А зимой, когда вы подтягиваете вино, пусть в вашем сердце для каждого кубка найдется песня. А в песне пусть будет воспоминание о днях осени и о винограднике и о винодельческом прессе».